На 7-м километре, когда вручали награды, и мне тоже вручили. Сам я из станицы Буденновской, что под Таганрогом. Мой отец вас знает. Я никогда не забуду, что вы лично вручили мне награду. Мне сейчас 50 лет. Работаю я на судоремонтном заводе. Я телом постарел в боях, но сердце мое не постарело, — говорил маршал. Думаю не о себе. Я думаю о советских воинах, которые смело шли в бой, свой последний бой. Но не было на их лицах страха. «Видели бы вы его встречи с людьми на фронте и в тылу», — вспоминал адмирал Исаков. «Нет, всего не передашь словами. Это надо увидеть». Исаков рассказал о таком эпизоде. В 1942 году маршал объезжал кубанские станицы. По его призыву казаки непризывного возраста садились на коней, чтобы защищать родину, вливались в формируемые кавалерийские части. В одной из бесед с казаками Буденный говорил: «Коня забывать нельзя. Кто на пересеченной местности, где только тропы, вручает? Конь. В болотистых местах, в лесах — конь. А кто выручил этой зимой, когда такие снега были, что не только колесо, даже гусеницы застревали? Опять же конь. Небось, слышали про рейды конников Даватора, Белова, Селиванова и других? Сколько героических дел совершили они в тылу врага? От самолетов маскироваться надо, свое зенитное оружие иметь. Маневрировать надо так, чтобы бомбардировщик или штурмовик не нашел тебя там, где час назад разведчик засек. Здесь сейчас кавалерия требуется, и никакая другая, как казачья. И вот тут-то вы, отцы, мне и нужны. Научите молодежь коня беречь. Не для воскресных скачек или колхозной свадьбы с джигитовкой, а для больших переходов без дорог, часто без отдыха, без штатного фуража, во всякую погоду, да еще и по ночам. И как седлать, и как ковать, и как поить, и как гонять его. Научите понимать, что конь только тогда поможет, когда ты сам ему помогаешь. А я вам легкой жизни не обещаю, по крайней мере на полгода, а то на год. Легкой жизни не обещаю. Эти слова маршал произнес не случайно, как бы еще раз подчеркнул ту суровую правду, что война идет тяжелая, но гитлеровцам советский народ не сломить. Встречи с Буденным на фронте оставляли в памяти людей неизгладимый след. Я на земле сколько лет прожил, в бою меня пуля кусала, а как увидел на фронте Буденного, то понял: таким, как он, стать невозможно, а равнение на него держать надо. Говорил мне герой Советского Союза гвардии полковник Романюк, в годы войны служивший в 4-м гвардейском кубанском кавалерийском корпусе. Ветераны написали книгу «От Кубани до Праги». И Григорий Павлович просил, чтобы Семен Михайлович прочел рукопись. Такая книга очень нужна, особенно для молодежи. Буденный ознакомился с рукописью, высказал ветеранам свои замечания. «А Романюка я действительно знаю», — оживился Семен Михайлович. «Храбрый человек, коммунист. О нем я слышал немало лестных слов от командира корпуса». Романюк участвовал во многих боях, но особо отличился на высоте Безымянной, прикрывавшей важную дорогу. Бой развернулся на дальних подступах к высоте. Фашисты ввели в бой танки. Эскадрон капитана Полевика первым ринулся на врага, но атака захлебнулась. Казаки залегли. Романюк понял, что надо делать. Понял, что ему, коммунисту, надо первым подняться. За ним пошли остальные. Справа и слева послышалось могучее «Ура!». Казаки-гвардейцы прошли славный боевой путь. 4-й кавкорпус был сформирован на Кубани в основном из добровольцев, лиц непризывного возраста. Казак станицы Родниковской Курганинского района Грачев привел в армию 6 своих сыновей — Герасима, Тимофея, Василия, Ивана, Петра и Михайла. Выстроив сыновей в старой своей усадьбе, он сказал: «Ждем мы с матерью всех вас домой только героями, с отличием». Но когда враг захватил Ростов-на-Дону, отец 6 сыновей тоже вступил в казачью сотню. А ведь ему шел 63-й год. Весной 1943 года Буденный, встретившись в Москве с поэтом Александром Твардовским, завел разговор о казаках. Маршал сказал, что в кавалерийские корпуса Добровольцы вступают целыми семьями.